Освобождение сделок от регистрации в комиссии по ценным бумагам. Для регистрации эмиссии ценных бумаг иностранному эмитенту необходимо выполнить все требования к раскрытию финансовой информации и подвергнуться тщательному изучению со стороны комиссии по ценным бумагам. Поэтому многие иностранные эмитенты предпочитают структурировать сделки таким образом, чтобы можно было воспользоваться освобождением от регистрации, предусмотренным законодательством. При заключении незарегистрированных сделок не нужно подавать заявление о регистрации в комиссию по ценным бумагам, да и последующее регулярное предоставление финансовой отчетности также не требуется. Весьма дорогостоящая процедура приведения отчетности в соответствии с ГААП не является обязательной для незарегистрированных сделок. Для иностранных эмитентов предусмотрены три основных вида освобождения от регистрации транзакций: Regulation S, Regulation D, а также Rule 144A. Ценные бумаги категории Regulation S, уровень 3. Ценные бумаги категории Regulation S часто дополняют Rule 144A. После того, как ценные бумаги приведены в формат, соответствующий требованиям Regulation S и Rule 144A, они размещаются среди квалифицированных инвесторов, а затем поступают в систему электронной торговли Portal и таким образом привлекают внимание аналитиков, специалистов рынка и институциональных инвесторов. Существует несколько групп ценных бумаг, на которые может распространяться действие Regulation S. Для каждой группы существуют свои условия и ограничения. Ценные бумаги категории Regulation D, уровень 3. Regulation D освобождает от регистрации некоторые категории эмиссий ценных бумаг, исходя из размера сделки и класса приобретающих их инвесторов. В центре внимания Regulation D находятся аккредитованные инвесторы, банки, сберегательные финансовые учреждения, страховые и инвестиционные компании, корпорации с активами, стоимость которых превышает 5 миллионов долларов, физические лица, владеющие состоянием более миллиона долларов, или те, чей ежегодный доход выше 200 тысяч долларов, трасты с активами более 5 миллионов долларов и некоторые другие группы инвесторов. Rule 144A. Освобождение от регистрации в комиссии по ценным бумагам при перепродаже частных размещенных ценных бумаг. В соответствии с законом 1933 года, размещения, связанные с андеррайтингом и распространением ценных бумаг среди инвесторов, считаются публичными и подлежат регистрации. Regulation S и Regulation D позволяют эмитенту избежать регистрации при размещении ценных бумаг в офшорных сделках или у аккредитованных инвесторов, которые приобретают бумаги в инвестиционных целях. Однако данное правило не освобождает от регистрации покупателей ценных бумаг. До 1990 года институциональный инвестор мог перепродать частные ценные бумаги либо только после их регистрации в комиссии по ценным бумагам, либо доказав, что первоначальная покупка была сделана с инвестиционными целями. В качестве доказательства использовался срок владения ценными бумагами. Институциональные инвесторы могли перепродать частные ценные бумаги без регистрации в комиссии по ценным бумагам только через 2 года после приобретения Rule 144. Иными словами, возможности перепродажи и ликвидность частных ценных бумаг были весьма ограниченными. В частности, требования регистрации и раскрытия финансовой информации рассматривались как основная помеха для иностранных фирм на рынках капитала в США, вынуждающая их уходить в офшоры. В апреле 90 года комиссия по ценным бумагам одобрила Rule 144A, правило, разрешающее фирмам немедленную перепродажу незарегистрированных частных ценных бумаг квалифицированным институциональным инвесторам, которые вполне способны самостоятельно разобраться в информации об эмитенте и принять взвешенное решение о покупке. Квалифицированным институциональным инвесторам относятся: финансовые институты, такие как страховые или инвестиционные компании, пенсионные фонды, инвестирующие не менее 100 миллионов долларов в ценные бумаги неаффилированных компаний. Банки или сберегательные ассоциации, инвестирующие не менее 100 миллионов долларов в ценные бумаги неаффилированных компаний, имеющие чистый собственный капитал не менее 25 миллионов долларов. Зарегистрированные брокеры или дилеры, являющиеся квалифицированными институциональными инвесторами, действующие от собственного имени или от имени клиента и инвестирующие не менее 10 миллионов долларов в ценные бумаги неаффилированных компаний. Любые юридические лица, чьи акционеры являются квалифицированными институциональными инвесторами. Rule 144A позволяет эмитенту не оглашать подробную финансовую информацию, однако обязывает предоставить краткие сведения о характере бизнеса, продукции или услугах, а также предъявить основную финансовую отчетность за последние 2 года, в частности, балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках и отчет о нераспределенных прибылях. Финансовая отчетность должна пройти аудиторскую проверку, но приводить ее в соответствие с ГААП не требуется. Раскрытие информации не обязательно для компаний, уже зарегистрированных в комиссии по ценным бумагам, для иностранных государственных эмитентов, а также для организаций, которые подали заявление на освобождение от предоставления отчетности в соответствии с Rule 12 G3-2B. Сделки категории Rule 144A состоят из двух этапов. Сначала эмитент продает ценные бумаги андеррайтеру или непосредственно институциональным инвесторам согласно Regulation S или Regulation D. Затем следует перепродажа ценных бумаг при соблюдении следующих условий. Ценные бумаги могут быть проданы только квалифицированным институциональным инвесторам или лицам, которые, по мнению продавца, ими являются. Продавец должен известить покупателей о том, что данная сделка относится к категории Rule 144A. Ценные бумаги категории Rule 144A не могут принадлежать одному классу ценных бумаг с прошедшими листинг на национальных биржах США. Если эмитент не является отчитывающейся компанией, то покупатель имеет право потребовать от него предоставить информацию о себе, в том числе финансовую отчетность. Сделки категории Rule 144A стали особенно популярны для глобального размещения долговых ценных бумаг. В частности, это произошло благодаря разрешению комиссии по ценным бумагам эмитентам, продавшим долговые ценные бумаги категории Rule 144A квалифицированным институциональным инвесторам, регистрировать обменное размещение идентичных ценных бумаг. Иначе говоря, квалифицированные институциональные инвесторы получают свободно торгуемые ценные бумаги в обмен на ограниченные бумаги категории Rule 144A. Данная процедура дает эмитентам и их андеррайтерам возможность быстро совершать сделки по размещению, используя благоприятные условия на мировых рынках капитала. В результате покупатели не требуют от данных ценных бумаг скидки за ограниченную ликвидность. Иными словами, можно констатировать, что российские и зарубежные нормы, регулирующие оборот акций новой эмиссии, неуклонно сближаются. Очевидно, что работа по совершенствованию отечественной законодательной базы продолжится, и конечным итогом этой работы станет такая схема IPO, которая одновременно обеспечит защиту интересов акционеров и сделает акции компании максимально привлекательными для новых инвесторов.